Глава 13. Милбрук. «Неужели свалили?» — пробормотала себе под нос, слезая с телеги и задумчиво осматриваясь. Обычно в это время в окнах, где обитала Дорена и ее служанки, горел тусклый свет. Сейчас там было темно. «Что?» — непонимающе округлила глаза Энни. «Они покинули поместье?» — прищурилась я. «И наверняка прихватили с собой все самое ценное». «Но почему мы с ними не встретились на тракте?» «Все просто. Дорена и ее подпевалы, скорее всего, уехали немного позже нас». Пожала плечами я, повернулась к телохранителю и добавила. «Добро пожаловать в мой дом, сэр Блэквуд. Энни сбегает из Щиполи и Джона. Пусть помогут с покупками. А я наведаюсь в опочивальню мачехи. Проверю, что они мне оставили». «Хорошо, миледи», — кивнула помощница и отправилась выполнять поручение. «Гай». «Подождите немного», — попросила я крестьянина. «Вот, возьмите». И протянула ему монетки. «И спасибо за помощь». Мужчина взял плату, рассыпавшись в благодарностях. Я дала ему чуть больше, чтобы он помог Джону с разгрузкой. Сама же в сопровождении Маркуса отправилась в дом. Сумерки сгущались быстро, превращая очертания особняка в размытые тени. Входная дверь была не заперта. Я толкнула ее, и та отворилась с тихим скрипом, впуская нас в холодный полумрак прихожей. Внутри царила тишина. Пустая, гулкая, словно дом затаил дыхание в ожидании. Я остановилась у консоли в прихожей, нащупала в темноте подсвечник с остатками свечи и огнива. Несколько ударов, искра. Слабое пламя вспыхнуло, отбрасывая дрожащие тени на стены. В колеблющемся свете знакомые стены казались чужими, почти враждебными. Темные дверные проемы зияли точно пасти. Сквозь незанавешенные окна проникал последний отблеск заката. «Осторожнее, миледи!» — тихо предупредил Маркус, положив ладонь на рукоять меча. Я кивнула и направилась к лестнице на второй этаж. Ступени скрипели под ногами, поднимались молча. Лишь шелест моего платья... да тихое дыхание нарушали тишину. Коридор второго этажа встретил нас той же пустотой. Я повернула направо, туда, где находились покои Дорены, остановилась перед резной дверью, перевела дух и толкнула ее. Надо же! Мебель они оставили всю. Видно, такую тяжесть не захотели тащить. Массивная кровать с балдахином, туалетный столик, комод, шкаф. А вот все остальное исчезло. Ковер. Постельное белье покрывало, стащили вместе с периной, обнажив гладкие доски кровати. Сняли портьеры с окон, оставив лишь голые карнизы. Распахнутые дверцы шкафа демонстрировали темное нутро. Ни единого платья, ни платочка, ни чулка. Ничего. Я медленно обошла комнату, поднимая свечу выше. Пустой туалетный столик, даже зеркало сняли со стены. И теперь я глядела на темный квадрат на обоях. Мой взор упал на письменный стол у окна. На нем одиноко белел сложенный лист бумаги. Я взяла его и вчиталась в витиеватый почерк Дорены. «Айрис, мое месячное содержание в размере 100 серебряных крон привезешь ко мне в городской дом на Харроу-стрит до 25 числа текущего месяца. Иначе я напишу жалобу герцогу на неисполнение тобой условий завещания. Леди Дорена Эшвард, вдовствующая баронесса». Я медленно опустила записку и криво усмехнулась. «Плохие новости, миледи?» – негромко спросил Маркус. «Да нет», – покачала головой я. «Просто мачеха у меня шибко умная или хитрая. Предусмотрительная особа. Она догадалась, что я спрошу совета у мистера Уэллса, поэтому сработала на опережение. Но меня сейчас волнует только один вопрос». Подойдя к окну, я посмотрела вниз и увидела, как Джон и Гай стаскивают мешки на землю. «И какой же, миледи?» «Кто им помог? У нас в поместье нет лошади, чтобы впрячь ее в карету, у которой сломана ось. Кто-то прибыл сюда, загрузил их пожитки и отвез в Торнтон. Кто этот человек?» Я обернулась к Блэквуду и, устало вздохнув, добавила. «Ладно, над этим я подумаю позже. А пока пойдемте поедим. Если честно, променад по Торнтону жутко вымотал». Мы спустились на первый этаж и направились в сторону кухни, где у плиты застали Полли. Женщина обернулась на скрип двери. Ее морщинистое лицо озарилось улыбкой. «Миледи, как вы? Поди проголодались. Сейчас-сейчас, ужин почти готов. Мы с Джоном тоже недавно из леса вернулись, грибы собирали. Защебетала она, при этом я отчетливо видела, что она будто ожила, даже щеки порозовели. Впрочем, неудивительно, от Дорены и ее подпевал исходила жуткая давящая атмосфера. Старушка с любопытством покосилась на замершего наемника. «Пулли, знакомься, это сэр Маркус Блэквуд. Он будет жить здесь и охранять поместье». Женщина почтительно поклонилась. «Добро пожаловать, сэр». «Сэр Маркус, присаживайтесь». Пригласила я его к столу, на что Полли удивленно на меня обернулась. «Госпожа, негоже вам снедать тут. Вы, как хозяйка, теперь должны пройти в малую столовую. Я все туда принесу». «Не нужно». Я отрицательно покачала головой. В висках стучало от утомления, но голод был сильнее желания прилечь. Жечь дополнительные лампы и свечи мы себе пока позволить не можем. «Хорошо, госпожа». Вздохнула кухарка и вернулась к казанку, в котором что-то аппетитно булькало. Вскоре перед нами поставили кашу с плавающими в ней кусочками сала, которое мы купили на рынке. Чуть погодя, к нам присоединились Сенни и Джон, так же, как мы, скоро заработавшие ложками. «Полли!» – обратилась я к служанке, когда доела. «Завтра утром приготовьте что-нибудь простое, чтобы мы могли это взять с собой в дорогу, например, лепешки». «Хорошо, миледи», – отозвалась она. Я, благодарно ей кивнув, встала из-за стола. «Сэр Блэквуд, в этом доме хватает пустых комнат. Можете выбрать любую приглянувшуюся». «А где ваша опочивальня?» — уточнил охранник и тут же пояснил свой интерес. «Мне нужно расположиться так, чтобы злоумышленники не смогли добраться до вас незамеченными». Я на секунду задумалась. Нормальная кровать была в двух помещениях. Почившего барона и его жены. Первый вариант мог бы меня устроить, я не боялась спать там, где кто-то умер. Эти предрассудки мне были чужды, но запах... Покои отца Айрис жутко воняли, поэтому я выбрала второй вариант. «Энни», — повернулась к своей помощнице, — «мы с тобой займем комнаты в восточном крыле. Твоя та, что раньше принадлежала Жули?» Девушка удивилась, но согласно кивнула. «А я перееду в покои Дорены». «Понял». «Тогда я остановлюсь в той, что ближе к лестнице», — кивнул сэр Блэквуд, слегка мне поклонившись. Энни проводила его наверх, а я задержалась на кухне, чтобы обсудить с Полли запасы продуктов. Выяснилось, что в погребе почти ничего не осталось. Дорена вывезла все, что только можно было увезти. Мешки с зерном, бочонки с соленой рыбой, копчености. Остались только покрытые плесенью корнеплоды. Прежде чем подняться в свою новую комнату, забрала из каморки соломенный тюфяк и старый плед. Кинув все это на доски кровати, наконец-то легла. Покрутившись немного, приняла более-менее удобное положение и почти мгновенно провалилась в тяжелый сон без видений. Утро началось с криков петуха и бледного света, лившегося в окна. Я с трудом разлепила тяжелые веки, кряхтя, как старушка села, чувствуя, как снова неприятно заныли ушибленные ребра. Наверное, сказалось вчерашнее путешествие в город. В дверь постучали, и в комнату вошла Энни. «Доброе утро, миледи!» Сонно улыбнулась она, ставя на стол таз и кувшин с водой. «Принесла вам умыться!» «Доброе, Энни, спасибо!» Стараясь подавить зевок, встала. Сделала простую гимнастику, разгоняя кровь по одеревеневшему телу, помассировала затекшую шею, после чего умылась и позволила Энни расчесать мне волосы. «Что будем делать?» – спросила девушка, ловко управляясь с грубым деревянным гребнем. «Первым делом осмотрим земли, хотя бы их часть. Мне нужно понять, насколько велики наши проблемы. А уже потом я засяду за план выхода из кризиса». «Ничего не поняла, но звучит неплохо», – смущенно улыбнулась девушка. После скромного завтрака из овсяной каши на воде я объявила. «Джон и Полли, на вас огород, а мы втроем отправимся в ближайшую деревню. Хочу познакомиться с людьми, осмотреться». Мы вышли из дома около 8 утра. Конец августа выдался теплым и сухим. Воздух был свежепрозрачен, небо безоблачным. Я надела одно из своих мешковатых платьев. Энни несла небольшую сумку со свежеиспеченными лепешками и водой. Дорога к первой деревне, Милбрук, пролегала через поля, некогда должно быть плодородные, а теперь заросшие бурьяном и чертополохом. Кое-где виднелись остатки изгородей, покосившихся и разваливающихся. Чем дальше мы шли, тем очевиднее становились масштабы катастрофы. Огромные площади представляли собой унылое зрелище. Земля растрескалась, покрывшись сетью глубоких трещин, и зарослями сорной травы чуть ли не по пояс. Кое-где стояли мутные лужи. Я остановилась на краю одного из таких участков, всматриваясь в пейзаж. Проблема была очевидна – нет дренажа. Весной и осенью после дождей и таяния снега вода не уходила, скапливалась, превращая пахотные земли в трясину. Летом болота подсыхали, но почва, закисленная и отравленная стоячей водой, оставалась непригодной для посевов, а с приходом осенних дождей все повторялось снова. Весной тут сплошное море воды. Летом оно подсыхает, но толку никакого, земля мертвая. Тихо прокомментировала Энни, стоявшая рядом со мной. Сотни акров, превращенных в бесполезные сезонные болота. А ведь они когда-то были плодородными полями, приносившими доход. Грустно поглядев на печальную картину, продолжили путь и, наконец-то, добрались до первой деревни, стоявшей рядом с быстрой речкой. «А где мост?» — спросила я у Энни и заметила удивленный взгляд сэра Блэквуда. Его недоумение было вполне понятно. Как человек, выросший на этой земле, может не знать, что и где находится? «Дальше!» — махнула рукой помощница. «В миле отсюда, вверх по течению». Речка и деревня носили одно имя, и если первая радовала чистотой, то вот селение представляло собой унылое зрелище. Десяток покосившихся изб, крытых соломой и дерном, потемневшие стены, кое-где залатанные неказистыми досками, дым поднимался лишь из одной трубы. Главная улица, если ее можно было так назвать, представляла собой утрамбованную тропу, изрытую колеями. Три курицы копошились в пыльных навозных кучах, две с грустными глазами собаки вяло тявкнули на нас и смолкли. Из ближайшей к нам избы вышла сгорбленная старуха в заштопанном платье, грязном фартуке и сером чепце. Увидев нас, она замерла, уставившись с подозрением. Я подошла ближе и вежливо кивнула. «Добрый день. Я леди Айрис Эшвард, дочь барона Тобиаса». Старуха ахнула, прижав руки к груди. «Ох, миледи, не признала вас. Как же ж вы выросли. Соболезную вашей утрате. Милорд был добрый человек. Упокой Господь его душу». Она торопливо перекрестилась. «Благодарю», — кивнула я. «Как вас зовут?» «Марта, миледи. Я тут с мужем живу, с Томом». «Ясно. А скажите, Марта, где дом старосты?» «Уилл Кузнец живет вон там», — ткнула она пальцем в избу, из трубы которой поднимался дымок. «Спасибо. А вообще, сколько людей осталось в деревне?» Марта задумалась на мгновение. «Мы с Томом, Уилл Кузнец с женой и тремя детьми, старик Иду, додова Грейси с дочкой Розой. Вот и все». «Что-то мало», — покачала головой я. «Раньше тут жило душ 40, миледи. Ну, кто умер, кто уехал. Вольные ушли первыми, как только барон слег, а проблема с водой так и не решилась. Остались только мы, крепостные». «Крепостные». Я поморщилась, но пока свободу дать им не могла, иначе совсем останусь без рабочих рук. «Спасибо, Марта. Пойду поговорю с Уиллом». Я шагала вперед, погруженная в свои невеселые думы. «Итак, первое. Узнать, сколько людей живет в Брамблтоне. Второе – починить мост через реку, чтобы вернуть доход от мостового сбора. Третье – собрать всех работоспособных мужчин, женщин и детей из обеих деревень и до зимы вырыть канавы на стольких акрах, насколько хватит наших сил. Весной, когда река разольется, вода уйдет по канавам, оставив землю сухой и пригодной для посева. Четвертое – придумать, как заработать еще».